Глава 16. Надежда. Увидеть на пороге своей московской квартиры посреди ночи Владимира с букетом цветов я совсем не ожидаю. Вид у него запыхавшийся, будто бежал сюда, а не поднимался на лифте. Он собирался обратно в Питер, но его рейс по какой-то причине отменили. Странно. Мы сидим какое-то время все вместе, с дочками, пока не приходит время отправлять детей спать. И вдруг оставаться наедине с Володей становится как-то неловко. «Послушай, Надюш», — объясняет он после секундной запинки. «Ты же хорошо понимаешь, ради чего я изначально сюда приехал». «Понимаю. Точнее, плохо, но понимаю. Он не раз предлагал мне перенести наши дружеские отношения на другой, более серьезный уровень. Но я все делала вид, что не понимаю. Что не время». Его приезд в наш загородный дом стал полнейшей неожиданностью, а визит сюда сейчас тем более. «Мне надоело ходить вокруг да около», — говорит он, придвигаясь ко мне ближе. «За эти два дня с тобой и девочками я все осознал и понял». «Ты чай еще будешь?» Покраснев до кончиков ушей, встаю с дивана. «Нать», — он выдыхает, — «ты избегаешь серьезного разговора». Я не избегаю. Бормочу, как малолетняя девчонка. Просто боюсь я, если он произнесет это снова. Только уже прямо, без намеков. Не так, как в прошлый раз в ресторане, в котором было полно людей. «Я хочу, чтобы мы были вместе», — заявляет уверенным тоном. Фарфоровая чашка едва не выскальзывает из моих рук. «Володя». «Я знаю», — перебивает. «Я знаю, что тебе тяжело после развода снова вступать в отношения. Я сам, как развелся, долго в себя приходил». Если бы он понимал, что дело не только в разводе. Сложно после предательства. И если бы мы с Леоном поженились не по любви, а по расчету, просто потому, что нам было так удобно, возможно, мне сейчас было бы гораздо легче. То предательство было подобно удару ножом в спину. Рана еще долго кровоточила. «Мои дочки», — произношу тихо. «Я буду заботиться о них», — говорит прямо. «Я люблю их как родных, и ты об этом знаешь». «Дело не в этом. Как они ко всему этому отнесутся?» «Я знаю, что ты хочешь сказать, но...» Замолкает. «Надя, ты должна думать еще и о себе. Строить свою жизнь. Ты молода и красива». Встав с дивана, подходит ко мне. Володя всегда был слишком галантен и вежлив. Вижу, как, придвигаясь ближе, он хочет ко мне прикоснуться, но боится поранить, напугать. Настоящий мужчина. Мы познакомились в ветеринарной клинике полгода назад, когда Катя нашла очередного покалеченного зверька, которому требовалась помощь. Все началось с нашей дружбы, которая плавно перетекла в нечто большее. Владимир поднимает руку, осторожно заправляет прядь моих волос мне за ухо. Невинный мимолетный жест. «Почему ты боишься дать себе шанс?» «Володь», — вздыхаю. «Ты же понимаешь, что я не...» «Я знаю, что ты меня еще не любишь», — говорит прямо и откровенно, и что-то внутри меня ёкает. Замираю, глядя в его глаза. «Со мной впервые такое». Володя тихо смеется. «Чтобы я делал предложение женщине, еще не вступая с ней в настоящие отношения». Распахиваю рот от удивления. «Предложение?» «Даже с моей первой женой такого не было», — хмыкает. «Но я чувствую, что хочу этого, как никогда». «Я ничего не смогу тебе дать», — отвечаю так же прямо и честно. Владимир нежно прикасается ладонью к моей щеке. «Пока да», — улыбается. «Я готов ждать. Но судя по тому, как смотрит на тебя твой бывший...» Флёр влюбленности как рукой снимает. «Не говори мне об этом мерзавце. Просто я переживаю, что он начнет тебя преследовать». «Чего?» «Такого точно никогда не будет. Леон не из тех мужчин, что ходит по пятам за женщиной. Зачем Володя вообще напомнил о нем?» Сразу перед глазами начинают мелькать картинки, как Леон приперся в дом со своей Снежаной. как мял мой лифчик, ехидно подмигивая, отвешивал пошлости. Его очередная ложь, когда мы оказались заперты в том погребе. Ненавижу. «Надя, я люблю тебя», — говорит Володя, вырывая меня из мыслей. «И ты давно об этом знаешь». Я делаю шаг назад. Не думала, что он решится. В глубине души надеялась, что он не скажет. Бедное сердце ухает вниз. «Не знаю, как это случилось», — хмыкает и берет меня за руку. «Мне кажется, будто мы знакомы целую вечность». Осторожно вырываю руку из его захвата. «Выходи за меня замуж», — решительно заявляет он. «Что? Я сейчас в обморок грохнусь. Но почему вот так, а? Почему я не познакомилась с ним в прошлом, когда не была обременена грузом предательства?» «Я не могу», — шепчу сдавленно. «Если соглашусь, это будет эгоистично. Как же без любви? Володя для меня всего лишь друг. Вспоминаю, как подруга с прошлой работы рассказывала о том, как выходила замуж без любви, за лучшего друга, просто потому, что сильно его уважала, и как со временем это уважение перетекло в сильные чувства. «Считай, что это я тебя склоняю к эгоизму», — подмигивает, улыбаясь. «Мне пора в аэропорт», — говорит он неожиданно, глядя на часы на запястье. «Когда вернусь, мы вернемся к этому разговору. Я даю тебе время подумать еще раз». Наклоняется, и мне кажется, будто он собирается меня поцеловать. Но этого не происходит. Мысленно выдыхаю со спокойствием. «И потом еще раз», — ухмыляется. «Если ты не согласишься». Мужчина забирает свой багаж и, попрощавшись, покидает мою квартиру. Время подумать. Сижу на кухне еще какое-то время, ошарашенная заявлением Владимира. Судорожно сжимая чашку с уже остывшим кофе. Смотрю на Володин букет, который уже поместила в вазу. Сна не в одном глазу. А утром у меня полно дел в магазине. И что мне теперь делать? Проходит еще час, прежде чем на телефон поступает сообщение от неизвестного абонента. «Ты у себя?» Без приветствий, вводного предложения, вопроса о здоровье. «Это ли он?» «Ну еще бы!» Вспомнишь, гада. Настроение падает ниже плинтуса. Руки начинают трястись от злости. «Девочки спят?» «Что тебе нужно?» Печатаю в ответ. «Я во дворе, сейчас поднимусь». «Ты время видел? Не приходи. Я не открою тебе дверь». Хам и гад. Никакого воспитания. Вот за что мне судьба его послала в качестве отца моих детей. О чем я думала, когда выходила за него? Дура. Тебе придется открыть. Нагло. Я не вижу его эмоций, но чувствую самодовольную ухмылку, которая рисуется на его физиономии. Мысленно и неосознанно сравниваю его с Володей. И это меня бесит еще сильнее. Раздается тихий стук в дверь. Не открываю, подхожу к дверному глазку. Кошмар. Уходи. Сердце начинает набирать обороты, стучит за грудиной так сильно. «Надя, открой!» — просит он. «Я не хочу будить девчонок. Нужно выпроводить его отсюда без вреда для здоровья. Дрожащей рукой отворяю замок, приоткрываю дверь. Мне кажется, будто проходит целая вечность, прежде чем мы с бывшим мужем сталкиваемся взглядами. Леон стоит в расстегнутой на парочку верхних пуговиц рубашке. Взъерошенные волосы, слегка небрежный вид. Голубые глаза вспыхивают. Он часто и тяжело дышит, прислонившись лбом к дверному косяку. «Убирайся!» Закончить фразу не успеваю, потому что Леон перехватывает дверь и, оттолкнув, входит в квартиру. Что он творит? Мурашки пробегают по телу от шока. Делаю шаг назад, прижимаясь спиной к стене. А этот негодяй, наплевав на все правила приличия, поддается вперед и, сгребая меня, растерянную в охапку, обнимает и приподнимает от пола. «Я соскучился», — бормочет он, отчаянно прижимаясь губами к моей скуле. «Что он себе позволяет? Мне нечем дышать от махины с мускулами, удерживающей меня в тесном капкане. Верчу головой, чтобы отстраниться от наглого, нежеланного поцелуя. «Не трогай меня!» Рычу, сбрасывая со своей талии его руки. «Если закричу, разбужу дочек и всех соседей!» «Трону!» — выдыхает мне в шею, ошпаривая своим горячим дыханием. Его щетина впивается мне в кожу. Тело страшно зудит, контактируя с этим мерзавцем. «Ненавижу!» Леон прижимает меня к себе намертво, покрывает поцелуями мои щеки и подбородок. Пытаюсь отстраниться, ударяя его по плечам, но все тщетно. «Ты с ума сошел? Что ты делаешь? У тебя свадьба скоро!» Он смотрит пристально. Взгляд пьяный, в глазах плещется желание. «Я на ней не женюсь!»